Глава 19. Тракторист не подвел. Когда уже стемнело, его трактор требовательно загудел около дома. Выскочивший Жуков мигом схватил увесистую авоську с бутылками и поволок в дом. Когда замешкавшийся учитель выглянул в окно, там царила непроглядная темень, и лишь вдали светились задние фонари удалявшегося трактора. «Парни, живем!» С этими словами Валера внес авоську в комнату. «Я уже посчитал, по бутылке на нас выходит». Он поставил свою ношу на стол и вытащил из нее бутылку. «Солнцедар!» – громко прочитал он этикетку. «Молдавское винище! Ну чё, начинаем пить!» «Я эту гадость в рот не возьму», – демонстративно сообщил Петров. «Саня, ты чё?» – удивился Жуков. «Нормальная бормотуха, дёшево и сердито». «Не буду я этот клопомор пить», – повторил Петров, – «и вам не советую». «Ну и ладно», – констатировал Демидов, – «нам больше достанется». Услышав скрип ступенек, он шепотом скомандовал: «Быстро, валим на улицу!» Парни расхватали бутылки и кинулись к дверям. Спустившийся со второго этажа Гурьев огляделся и спросил у Петрова, сидевшего за столом: «Саша, а куда ребята пошли на ночь глядя?» Петров пожал плечами: «Не знаю, Олег Евгеньевич, сказали, хотят прогуляться перед сном». Преподавателю явно хотелось задать еще вопросы, но он сдержался, понимая, что правды никто не скажет. И так трое парней, лежащих на нарах, тихо хихикали, глядя на него. «Ладно, посижу, подожду, когда они придут, тогда лягу спать», — сообщил он оставшимся трезвенникам. Петров ничего на это не сказал, забрался на нары, закрылся одеялом с головой и попытался заснуть, что ему и удалось сделать довольно быстро. Гурьев сидел у стола, его клонило в сон, но он упрямо ожидал прихода своих подопечных. Интуиция кричала, что трактор вечером приезжал неспроста. Четыре оставшихся подростка спокойно посапывали на нарах, когда на улице послышались громкие возгласы и матерные ругательства. Олег Евгеньевич с кряхтением встал, разминая затекшие ноги, и вышел на крыльцо. Несколько парней, ругающихся между собой, мгновенно замолчали. «Чего не спите?» – спросил их учитель. «Ну, мы тут просто воздухом дышим», – дыша перегаром, сообщил Демидов. Парни, сразу став паиньками, по одному протискивались мимо Гурьева в дом. Может, так бы все и закончилось спокойно, но тут у входа нарисовался Валера Жуков, пьяный в хлам. Его жутко мотало из стороны в сторону. Не дойдя несколько шагов до крыльца, он запнулся обо что-то и растянулся на земле прямо перед Гурьевым, где и остался лежать, что-то неразборчиво мямля про себя. Олег Евгеньевич сочувственно посмотрел на подопечного, покачал головой и тихо пробормотал: «Эх, мальчики, мальчики, разве можно столько пить?» Нотации дальше алкоголикам он читать не стал. После того, как Жукова увели в дом, Гурьев последовал туда же. Пересчитав ребят по головам и убедившись, что все 15 лежат в постелях, ушел на второй этаж, где с удовольствием рухнул в кровать. У него сегодня тоже застеклили окно и наладили печку, так что в маленькой комнате было по-домашнему тепло. Петров проснулся в 6 часов. Спал он в тренировочном костюме, поэтому одеваться не пришлось. Надел кеды и выбежал на улицу. Ночью опять подморозило, и бежать по твердой грунтовке было одно удовольствие. Когда он повернул обратно, солнце уже принялось за свою работу, и на покрытой инеем грязи появились темные пятна. Еще подбегая к дому, он учуял запах пригоревшей каши, а затем услышал ругань около летней кухни. Там под навесом несколько парней наседали на Витьку Сорокина и Пашку Леонова. Те сегодня были дежурными и сейчас пытались накормить горелой пшеной кашей своих товарищей. «Сейчас сами всю ее сожрете, суки!» – надрывался Валера Жуков. Выглядел он хреново. После вчерашнего падения лицо было покрыто царапинами, но бодрости не потерял. Гурьев тоже был тут и пытался успокоить народ. Сашка посмотрел на все это безобразие и отправился умываться на берег. Когда он вернулся, все уже успокоились. Ребята дружно сидели за столом и уплетали тушенку прямо из банок, заедая черным хлебом. Ведро с горелой кашей сиротливо стояло в стороне, дожидаясь очереди на мытье. А Гурьев в это время ездил по всем ушам, рассказывая, что будет с нарушителями дисциплины. Но парни были озабочены другим. Они с подозрением глядели на парочку неудавшихся поваров, думая, чем те накормят во время обеда. Поковыряв банку с холодной говяжьей тушенкой, Петров подошел к Гурьеву. «Олег Евгеньевич, может назначить и меня поваром на весь месяц? Думаю, я справлюсь». Кислая физиономия учителя слегка просветлела. «Думаешь или уверен?» «Уверен, только с утра мне помощник будет нужен все равно. Плиту растапливать, воду носить, ну и овощи чистить, еще что-нибудь». «Ну, давай попробуем», – без особого энтузиазма согласился Гурьев. Он ездил в совхоз с ребятами уже не первый год, поэтому перед началом поездки радовался, что поедет на этот раз с первокурсниками и рассчитывал, что они будут вести себя скромно, как всегда. Но группа попалась шебутная. За неполных два дня парни ухитрились устроить две пьянки. Оставалось только надеяться, что денег у них больше нет и покупать вино будет не на что. Он уже вычислил заводилу Валеру Жукова и предупредил, что тому светило исключение из техникума еще до начала учебы. Старосту Демидова Гурьев тоже просчитал. Демобилизованный солдат, еще не отошедший от службы и пытающийся вести себя дедом в коллективе, но ему это не особо удавалось. Вот кто был непонятен преподавателю, так это Саша Петров. Сразу было заметно, что тот вполне самостоятельно мыслящий парень, не поддающийся влиянию авторитетов, но в то же время старающийся не выделяться из коллектива. И очень себе на уме. «Тогда я, пожалуй, начну», – сказал Саша и направился к дежурным, сидевшим с потерянным видом у плиты. Из них Пашка Леонов показался ему более исполнительным, поэтому он оставил его на сегодня при кухне и сразу завалил работой. Вскоре в поле послышалось тарахтение трактора, и ребята начали собираться на работу. Через 15 минут Саша и Паша остались вдвоем у топящейся плиты. Деревня, между тем, понемногу просыпалась. Хозяйки начали выгонять скот. Несколько буренок, щипая траву, начали приближаться к летней кухне. Но первыми до нее дошли овцы и сразу кинулись к ведру с пшеной кашей. «Отлично», – подумал Петров, – «хоть добро не пропадет». В это время к ним подошел пастух, сморщенный дедок, представившийся Алексеичем, скрутил самокрутку, закурил и завел неспешный разговор. В скором времени повар и его помощник узнали всю подноготную деревеньки, кто здесь живет, чем дышит и к какой бабе можно забежать на огонек. Рассказывая об этом, дедок пренебрежительно посмотрел на Пашку, а вот Петрову намекнул, что Верка, проживающая в третьем доме с того краю, слаба напередок. «А сколько Верке лет?» – полюбопытствовал Саша. «Там Алёха ещё», – сообщил Алексеич. «Сороковник в этом году стукнет. Баба в самом соку, кровь с молоком. Мишка ейный 3 года назад от водки сгорел. Вот она и мается сердешная. Мужчин-то у нас не густо, а те, что имеются, под присмотром». «Ха-ха», – засмеялся Пашка. «Она старше моей матери. Ну ты, дед, даёшь». Петров, в отличие от своего помощника, не смеялся. Вдовушек в своей прошлой жизни он уважал. Поэтому сейчас уже обдумывал, под каким предлогом посетить указанный дом. Но делать этого не пришлось. Алексеич вдруг засуетился и, глазами показав на идущую к ним женщину, шепнул: «Вспомни, заразу, так явится сразу!» После чего резво встал, схватил хворостину и погнал все небольшое стадо дальше за деревню. Когда женщина подошла ближе, Петров увидел круглолицую, розовощекую особу приятной наружности. Может, для Пашки она и была старухой, но Петрову казалась симпатичной молодой женщиной, которой можно вполне зайти вечерком. «Что варите, мальчики?» – игриво спросила та, зайдя под навес. «Где вы тут мальчика увидели?» – в тон ей, улыбаясь, спросил Сашка и, повернувшись к Леонову, сказал: «Паша, займись делами, воды принеси пару ведер, потом дров наколи, чтобы на весь день хватило». Пашка, нехотя, поднялся со скамейки и, взяв ведра, побрел к озеру. Ему в голову не могло прийти, что Петров сейчас будет клеить эту старую деревенскую бабу. Разговор у тех шел на удивление продуктивно. Вера, как любая женщина, на уровне инстинктов поняла, что нравится этому высокому симпатичному парню с пробивающимися усиками, и поэтому пустила в ход все свои женские чары. Когда запыхавшийся Пашка принес на коромысле два ведра воды, у парочки уже все было договорено. Петрова ждали в гости, как только стемнеет. Притом было сказано зайти с задов через огород, потому что старой сучке Глебовне не спится, и кроме как выглядывать, что делается у соседки напротив, дел у нее не имеется. Поэтому даже заходя с заднего двора, не следует включать фонарик. Поинтересовавшись для отмазки, не купят ли ребята у нее огурцов, Вера удалилась с довольным видом. Не менее довольным остался и Сашка. Месяц жизни в деревне уже не казался таким беспросветным. В обед свежие щи с чесночком ушли у коллектива на ура. Также на ура ушла тушеная картошка с мясом, приправленная лавровым листом. Компот на третье после двух дней сухомятки посчитали вообще подарком судьбы. Воспрянувшие духом парни громко выражали признательность поварам и надеялись, что ужин будет не хуже обеда. Даже кислая физиономия Гурьева начала слегка разглаживаться. После обеда, когда ребята продолжили работу в поле, Петров прилег отдохнуть. Он рассчитывал, что силы ему еще понадобятся сегодня вечером. На ужин он приготовил макароны по-флотски, чай, остатки компота и хлеб. После ужина собрался с силами и отправился к Гурьеву. Когда зашел в комнату, тот как раз подкидывал дрова в топку печи. «А, Саша, заходи», – приветливо сообщил он. «Чего ты хотел спросить?» «Олег Евгеньевич, у меня к вам просьба», – глядя тому в глаза, сообщил Петров. «Только это между нами, хорошо?» Озадаченный преподаватель кивнул. «Вы, как мужчина, должны меня понять. Я познакомился с женщиной и сегодня буду ночевать у нее. Поэтому большая просьба не интересоваться, почему меня нет вечером», – одним духом выложил Саша. «Однако», – выдохнул тот, – «а могу я узнать, кому ты собираешься?» Петров пожал плечами. «Секрета большого нет. Через день-два все и так узнают. Я буду у Веры Монаховой». Гурьев сглотнул. В прошлом году Монахова и ему строила глазки, но он попросту испугался, боялся потерять авторитет у ребят, боялся, что узнают в техникуме. И сейчас он завидовал парню, которому, собственно, нечего было бояться, и удивлялся только одному, как у 15-летнего юноши хватает смелости говорить на эту тему с учителем. А Петров, глядя на погрузившегося в раздумья мужчину, думал, что в его прошлой жизни это событие назвали бы развращением несовершеннолетнего и вполне возможно завели уголовное дело на Веру. А сейчас такой вариант не приходит никому в голову. «Ладно», — выдохнул Гурьев. — «Ты мне ничего не говорил, и я ничего не слышал. Надеюсь, что позже часа ночи ты приходить не собираешься?» Петров улыбнулся. «Не знаю, как получится». «Смотри, залюбит тебя вдовушка насмерть», также улыбаясь, предупредил Гурьев. И оба дружно засмеялись. После ужина все разбрелись кто куда. Любители поспать уже дрыхли на нарах. Несколько человек играли в буру на копейки, поэтому никто не обратил внимания, когда Петров молча вышел на улицу. Идти без фонарика оказалось непросто. Несколько раз он падал, а когда перелез через хлипкий заборчик, рухнул в канаву. Поминая недобрым словом Глебовну, из-за которой приходилось идти на такие ухищрения, он зашел в дом. В коридоре сразу зажегся свет. «Отлично!» – подумал он. «Меня ждут!» Мокрый и грязный, он снял сапоги у входной двери и босиком зашел в жилое помещение. В горнице неярко горел свет. Все окна были наглухо зашторены. Вера встретила его у дверей в простом ситцевом платье, под которым точно ничего не было. Слишком задорно торчали соски, оттопыривая тонкую ткань. Она с удивлением оглядывала взъерошенного кавалера. «Вот в канаве искупался», – сконфуженно сообщил Петров. «Ой, да как же так?» – воскликнула Вера и потащила его за занавеску. «Давай раздевайся, я тебе сейчас сухое белье принесу». Петров кинул взгляд на высокую кровать с горой подушек, ухмыльнулся и начал раздеваться. Через пару минут в закуток зашла Вера, держа в руках одежду, и остановилась, испуганно глядя на обнаженного парня, готового к бою. Одежда выпала у нее из рук, а Саша одним движением, подняв платье женщины под мышки, повалил ее на кровать. Успокоились они только через час. «Ой, ну разве так можно?» – шептала Вера, гладя Сашку по безволосой груди. «Накинулся на меня, как коршун. Я думала, мы посидим, поговорим, по рюмочке выпьем, а уж потом... Ох, какие вы молодые, нетерпеливые!» Однако Петров пропускал эти слова мимо ушей, так как еще несколько минут назад Вера ахала, охала и говорила совсем другие слова. Но окончательно он понял, что угодил женщине, когда они уселись за стол. На нем было все, что могло предоставить Заонежье в те годы. Соленые грузди, рыжики, варенье морошковое, варенье брусничное, черничное, морсы, капуста квашеная с клюквой, копченая палия, калитки на домашнем молоке. Центральное место занимала бутылка водки за 3 рубля 62 копейки. Но это было еще не все. Из русской печи были извлечены рыбники с сигом, ряпушкой, пироги с малиной, с мясом, отварная картошка и котлеты. В общем, все было как в поговорке. Как полопает, так и поработает. «Вот оно, счастье!» – думал Петров, когда Вера, плотно прижимаясь к его спине мягкими грудями, накладывала в тарелку очередное кушанье. Но счастье так просто не дается, поэтому, слегка передохнув, Саша снова повлек хозяйку в постель. В час ночи он, слегка покачиваясь, ушел домой. На счастье уже вышла луна и освещала все препятствия на пути. «Пожалуй, завтра на разминку не побегу», – решил он, заходя в дом. Его приход никто не заметил. Все дрыхли без задних ног. В комнате слышался разноголосый храп. Периодически кто-либо портил воздух. «Наверное, много картошки в щи положил и капусты», – подумал Петров, проваливаясь в сон. В 6 часов он проснулся как штык. Несмотря на то, что вчера выпил граммов 150, голова не болела совершенно. «Хорошо быть молодым», – подумал он и начал тормошить Жукова. Тот сегодня был у него в помощниках. Валера вставать не хотел, дергал ногами и орал. «Отъебь на 3 черешни! Не встану нихе!» Но все же его удалось поднять и припахать к работе. Но из-за его препирательств Сашке так и не удалось пробежать свои 10 километров. Чувствуя себя предателем родины, он готовил завтрак и обещал себе, что ходить к Вере продолжит, а с водкой завяжет. После завтрака все отправились на работу, а Жуков куда-то слинял. Удалось его отыскать минут через 30. «Все, мне такой помощник нахрен не нужен», подумал Петров, решив после обеда попросить другого напарника. «А этот пусть на поле пашет. Там ему рыло быстро начистят, если сочковать будет. Хотя Горбатова только могила исправит». В обеденный перерыв парни неожиданно начали спрашивать у него, куда это он исчезал вчера вечером. Саша кое-как отболтался от неудобных вопросов, но прекрасно понимал, что долго его тайна не продержится. В глазах у Гурьева Петров тоже видел множество вопросов, но тот их, по крайней мере, не озвучивал. Потянулись дни, заполненные работой, тренировками и походами к Вере. Они прерывались только в выходные, когда к женщине приезжали дети, учащиеся в интернате. Ее сын был одногодок Петрова, но рядом с ним выглядел мальчишкой. Может быть, поэтому Вера считала своего нынешнего любовника гораздо старше, а Саша благоразумно ее в этом не разуверял. Драк с деревенскими парнями так и не случилось, просто потому, что драться здесь было не с кем. Пьянок тоже не случалось из-за того, что денег ни у кого не было, хотя тракторист Петька не раз намекал, что может за деньги привезти любое спиртное. За день до отъезда с ребятами рассчитались за работу. Все получили по-разному, от 30 до 20 рублей. Из-за этого было много вопросов к Гурьеву, но тот, похоже, сам не понимал, как работает совхозная бухгалтерия. Его беспокоил сейчас единственный вопрос. Что будет сегодня вечером? Ведь у ребят появились деньги, а уезжали они только завтра. И беспокоился он не напрасно. Еще не все деньги были выданы кассирам, а складчина уже шла. Петров в ней не участвовал, но к нему никто и не приставал. Все знали, куда он отправится вечером. Секрета в этом уже давно никакого не было. Парни относились с насмешкой к тому, что их сверстник бегает к 40-летней женщине, ну а Петрову их насмешки были до одного места. «Привыкла я к тебе», – призналась Вера, обняв его за плечи. «Даже не думала, что так случится. Ты ласковый, добрый. Мой Мишка таким не был никогда». «Ладно, что же делать? Ты молодой, у тебя жизнь впереди. Может, в городе своем вспомнишь иногда обо мне? А лучше не вспоминай. Не надо. И я тебя забуду. Ни к чему воспоминания эти». Тем не менее, Верка напилась и даже на следующий день не вышла на работу. Когда ребята уезжали из деревни, шел мелкий моросящий дождь со снегом. Но Петрову настроение он не портил. Впереди была зима, тренировки, соревнования, где его ждали новые победы или поражения.